Кум-тыква. Ваня знал книжку про Чиполлино и смотрел в ней картинки, но с ними не всегда был согласен. Например, если положить рядом с тыквой помидор, то размеры будут совсем разные. Помидор с кулачок, а тыква, как говорит бабушка, с тележное колесо. Но сказка Ване нравилась, и он с удовольствием помогал бабушке убирать тыквы. Бабушка отрубала их от плетей, а Ваня таскал. Пришел звать Ваню на улицу Витя. Но и ему захотелось повозиться с тыквами, особенно с громадными, которые они не тащили на руках, а катили по земле. Встречаясь, ребята говорили друг другу: «Здравствуйте, кум-тыква! День добрый, кум-тыква!» Разыгравшись, они наехали тыквой на крыльцо. Тыква треснула. Они думали, бабушка будет ругаться, но нет. «Вот вам сколь радости! И поросенку заодно!» То-то было здорово — выгребать рукой из тыквы холодную мякоть и выбирать из нее скользкие овальные семечки. Есть их было трудно, но вкусно, а особенно, когда бабушка их подсушила на сковородке. «Давайте, кто больше семечек съест!» — предложила Лена. Они стали соревноваться, но это было такое соревнование, в котором могли быть только победители.